Начало. Бред. Невозможно. Так я отнеслась к этому вначале. Очень хорошо помню тот день, когда увидела объявление на Первом канале. Стартует отбор актрис на роль в фильме «Вызов», съемки которого будут проходить в космосе. Режиссер фильма Клим Шипенко. Я подумала, господи, еще одно шоу. Вероятно, будут снимать в павильонах. У меня ни на сотую, ни даже на тысячную долю процента не возникло ощущения, что это правда. Да ладно, думаю, бред. Потом мне позвонила Лиза, президент моего фонда «Галчонок», и сказала: «Пересильд, тебе надо лететь в космос. Галчонка с собой возьмешь, символ фонда. Будешь хорошим примером для наших особенных детей. Покажешь им, что невозможное возможно». Я позвонила моему знакомому Эдуарду Илаяну. Он возглавляет продюсерскую компанию «Старт», которая должна была снимать «Вызов». Уточнила, правда ли это все, и спросила, могу ли я хотя бы пройти медкомиссию. Дальше, абсолютно не веря в то, что все это происходит на самом деле, я, как и другие участницы, подала заявку. Требовалось записать на видео, как я читаю письмо Татьяны из Евгения Онегина. После того, как я отправила запись, прошло 4 месяца, но мне так никто и не ответил. И я уже ничего не ждала. 7 марта мне позвонили и сказали, что нужно ехать на медкомиссию. Спасибо Эдуарду Илаяну, который вспомнил обо мне и моей просьбе. Для меня это был шок. На тот момент я решила, что в проект меня уже не пригласят. Я была в Грузии, на съемках. Оставался крайний съемочный день. И вечером накануне, когда я была в гостях у моих прекрасных грузинских друзей, пришла благая весть. Мне нужно проходить медотбор в космос. Неожиданно, волнительно, странно. Да. Вроде бы я сама всего этого хотела, сама подавала заявку, но все равно неожиданно. И неожиданным теперь будет каждый новый день. Каждый новый день будет приносить сюрпризы. 7 марта — день, который надо запомнить. Начались телефонные переговоры. От меня требовали, чтобы я отменила съемки в «Солнечной линии» Бориса Хлебникова. Отменила все спектакли и начала проходить отбор в проект. Конечно, никакие съемки и спектакли я не отменила, ибо не могла подвести своих коллег. Поэтому градус этих разговоров был высок. Я привыкла жить в сумасшедшем ритме, в постоянном нервном напряжении, но с момента, как космос ворвался в мою жизнь, накал страстей дошел до предела. А тут еще по телевизору шла «Угрюм река», фильм обсуждали, равнодушных не осталось, было много отзывов, восторженных, ну и других, конечно, тоже. После Грузии я сыграла 10 спектаклей подряд, а еще столько дел дома. Впереди маячил отбор. Нужно было строить какие-то планы, но как их строить, вообще было непонятно. Неизвестность. Впереди была полная неизвестность. Помню бесконечные истеричные разговоры, выяснения, состоится ли моя встреча с экипажем Олега Новицкого, который улетал на МКС в апреле. Продюсеры заранее предупредили, что без нее вероятность участия в проекте нулевая. Тогда я впервые в своей жизни решилась на отмену съемочного дня у Бориса Хлебникова. И вдруг накануне мне говорят, что встречаться с экипажем будет другая актриса. Так решил Клим Шипенко. Прошло всего 20 дней с того момента, как мне сообщили, что я участвую в проекте. Еще даже не начался отбор, а было уже очень нервно. И я поняла, что в этой ситуации меня спасет только одно — встреча с моим мастером, руководителем нашего курса в ГИТСе, Олегом Львовичем Кудряшовым и моими любимыми однокурсниками. Что нам надо просто сесть за стол, обняться, нацеловаться. 27 марта — День театра. Мне кажется, мы никогда раньше не отмечали этот праздник, собираясь вместе за одним столом. Все приехали ко мне домой. Паша Акимкин, Лена Николаева, Наташа Ноздрина, Олег Савцов, Рома Шаляпин, Женя Ткачук и даже мастер, что бывает крайне редко. Из Грузии я привезла вино и чачу. Мои дочки Аня и Маша приготовили хачапури, они сами научились этому. Мы заказали из грузинского ресторана полный стол еды, и скатерть тоже была из Грузии. 27 марта мы отметили День театра за все те годы, которые мы его не отмечали. Я, конечно, знала, что никто из моих друзей не будет болтать, поэтому сказала им, что буду проходить отбор. Мы смеялись, пили вино, разошлись около 6 утра. На следующий день, 28 марта, у меня была фотосессия, а 29 марта начался отбор в ЦПК, Центре подготовки космонавтов.